Да, командир. Сначала они были очень вежливыми и даже пригласили меня выпить, а затем он резко развернулись и начали убивать наших солдат. Командир, посмотрите на трупы на земле, все они мои люди. Здесь нет ни одного представителя кавалерии Силин. Командир, вы должны помочь мне добиться справедливости. Лицо Ляхуа было наполнено слезами. Он прекрасно осознавал последствия оскорбления кавалерии Силин, но те, кто умерли сейчас, были его самыми ценными людьми. У него было всего 10 человек в подчинении и больше половины уже были мертвы. Хорошо, я, Люпи, помогу тебе добиться справедливости от господина. Люпи посмотрел на трупы вокруг и на рыдающего Ляхуа. Если бы у последнего все еще были солдаты, то он мог бы использовать его снова, лишившись своих подчиненных, Ляхуа без сомнений будет понижен в должности. Если бы у него не осталось иного выбора, то Люпи был готов пожертвовать им. В конечном итоге, Ляхуа сам был виноват в том, что оскорбил кавалерию Силин. А с этой провизией, Люпи должен быть в состоянии загладить свои былые ошибки и Люпи больше бы злился на него. Утешая Ляхуа, Люпи в голове уже принял решение пожертвовать им, чтобы Люпи не обвинил его. Но в этот миг раздался громкий шум и земля начала дрожать, что напугало Люпи и Ляхуа. «Господин, беда! Сюда движется кавалерия численностью в несколько тысяч человек». Быстро перед ними появился разведчик. «Кавалерия? И так много!» Люпи был ошеломлен. Здесь не было никакого смысла, чтобы угадывать, кто это был. Лишь у Чжан-Сю была настолько большая кавалерия. Но было непонятно, почему кавалерия Силин снова появилась здесь. «Командир, бежим, скорее!» Когда Чжао Лун уходил, то сказал, что вернется. «Бежим!» Быстро закричал Ляхуа. Даже 10 ООО солдат было недостаточно, чтобы остановить атаку кавалерии на ровной дороге, а прямо сейчас войска Люпи и Ляхуа в общей сложности насчитывали максимум 5000 человек. Если бы они вступили в бой, то определенно были бы просто убиты. Бежать? Куда? Люпи покачал своей головой. У них не было достаточно времени. Они не смогут обогнать лошадей. И как только их поймают, они тут же умрут. Итак, побег был невозможен. Но если бы они остались здесь, это также был бы их конец. Они бы могли выстроить укрытие из телег с провизией, но ранее они уже отчетливо видели, что кавалерия легко и просто преодолела их, так что полагаться на телеги не стоило. Твою мать, приготовиться к бою. Люпи стиснул свои зубы. Раз они хотят мою жизнь, я заставлю их заплатить за это большую цену. Сначала он планировал использовать Ляхуа, чтобы унять гнев кавалерии Силин, но кавалерия уже явно двигалась к ним в режиме галопа, явно намеренная уничтожить их. Люпи не хотел умирать, поэтому он лишь мог сражаться. В этот момент он убрал все свои оправдания перед господином в самую дальнюю часть своего сознания. Сейчас ему было не до этого и он решил подумать об этом после того, как выживет. Кавалерия Силин пришла за их жизнями, а они собрались мстить им. Люпи даже мысли не допускал о переговорах. Если бы они были разумными людьми, с которыми можно договориться, то они бы не убили так много людей. «Командир, у меня есть способ, который поможет вам сбежать». Ляхуа также успокоился. Он и Люпи теперь были в одной лодке, независимо от того, было это хорошо или плохо. Но если Люпи умрет, то Ляхуа однозначно не сможет выжить. Если же он умрет, то вскоре и Люпи настигнет его. Итак, Ляхуа решил для начала успокоиться. «Говори быстро, что за план?» Они не хотели умирать, и если был план спасения, то никто из них двоих не упустил бы этот шанс. Лес. Ляхуа указал на лес рядом с дорогой. Бежать в лес – это был вариант, однако Люпи не был уверен в том, как много его людей сможет выжить. Если слишком много его людей умрет, он может вообще лишиться статуса командира, так как в Гуанчжоу он уже потерял довольно много людей. Если он потеряет еще людей, то у него вообще ничего не останется. В смутные времена люди и лошади занимали самые низкие позиции. Люпи назначил Люпи на его позицию из-за того, что у него были желтые тюрбаны. Если же он лишится их, то он станет полностью бесполезным. Не бежать, а устроить засаду. Ляхуа покачал своей головой в ответ Люпи. Засаду? Что ты задумал? Люпи посмотрел на Ляхуа. Раз они хотят нашей жизни, у нас остается лишь один выход. Один должен будет сбежать, а второй должен будет убить их командира. Ляхуа также был зол и больше не собирался держать руки опущенными после столь наглого нападения. Мы не можем позволить себе бегство, так как люди не могут бегать быстрее лошадей. Таким образом, единственным нашим вариантом является убийство их командира. сказал Ляхуа. В этот миг Люпи, почувствовав сомнение, не в состоянии решиться на это. «Командир, будет слишком поздно, если вы и дальше продолжите так долго колебаться. Мы можем умереть прямо здесь, и тогда мы уже будем отчитываться не перед господином, а перед королевской ямой. Вы боитесь оскорбить Чжансю, но его люди не побоялись обидеть вас». Люпи все еще колебался. Однако вибрация земли начала усиливаться. «Если они ничего не сделают, то это будет их конец. Тогда будем сражаться. Ска, Чжансю не только плюнул мне в лицо, но теперь и вознамерился забрать мою жизнь. Раз так, то я первым заберу его жизнь». Люпи был бывшим лидером желтых тюрбанов и в прошлом часто сражался на передовой линии фронта. Когда Чжан Цзя и другие были рядом, он был просто воином, но благодаря этому он привык рисковать своей жизнью. Но когда он захватил провинцию Юи, он также привык к роскошной жизни и теперь боялся смерти. Это похоже на то, как боятся ходить босиком, когда вы привыкли носить обувь. Но теперь, когда кто-то покусился на его жизнь, естественно, что он будет сопротивляться. Его кровожадная натура желтого тюрбана вернулась. «Хорошо, я послушаю тебя и вступлю в бой с Чжансю. Я возьму на себя всю ответственность, если случится что-то плохое». Люпи было уже плевать, если случится что-то еще. Если он не будет сражаться, то вскоре станет очередным трупом. А как известно, мертвым уже ни о чем переживать. «Солдаты, сомкните телеги вокруг нас и положите провизию на землю», — приказал Ляхуа. Все они знали, что приближается враг и что они могут лишиться своих жизней, так что солдаты работали очень быстро. Они выстроили вокруг своих сил телеги, а провизию сбросили на землю. «Хорошо, а теперь прячемся. Слушайте мой приказ. Когда я подам сигнал, вы все выходите из укрытия и атакуете врага», — крикнул Ляхуа. Однако солдаты не спешили подчиняться ему, так как здесь был кое-то более высокого статуса. Он проигнорировал положение своего господина, однако Люпи это вообще не волновало, так как его жизнь была намного важнее. «Слушайте слова генерала Ля. Его слова, мои слова. Да, мы будем следовать приказам генерала Ля». Один за другим солдаты Люпи начали искать места для укрытия. Некоторые спрятались в кустах, некоторые залезли на деревья. Тысячи солдат спрятались так же, как когда они устроили засаду на армию Лубу. На склоне небольшого холма в нескольких километрах, мужчина с цилиндром в руке наблюдал за действиями Ляхуа и Люпи. Это был человек, который ранее заявил, что его звали Чжаолун, а цилиндр в его руках был телескопом. Сам Чжаолун был никем иными, как Чжаоюнем, и 200 его кавалеристов также стояли здесь. Этот Люпи, похоже, достоин своей репутации. Он весьма хорош. Чжаоюнь мог четко видеть, что делали Люпи и Ляхуа через телескоп. Они использовали телеги, чтобы разрушить боевое построение вражеской кавалерии. Они также бросили провизию на землю, чтобы сделать ее более ухабистой, что ограничит пространство для маневров кавалерии, и у телег она уже не будет иметь той ударной силы, которую они могли бы иметь изначально. А без помощи лошадей, тяжелая кавалерия превращалась в тяжело бронированную пехоту. Однако их доспехи более крепкие вверху и очень слабы внизу, так как только они спешатся, они будут очень неустойчивыми из-за этого дисбаланса. «Генерал, мы закончили с нашим шоу, теперь на сцену вышла настоящая кавалерия Силин», сказал заместитель Чжаоюня, пока с завистью смотрел на телескоп Чжаоюаня. «Идите сюда, парни, можете тоже посмотреть на результаты наших трудов». Чжаоюнь, естественно, мог видеть пылающий взгляд своего зама. Телескопами были снабжены лишь генералы из-за их огромной стоимости, так что даже замы не имели их, так что естественно, что солдаты завидовали своим командирам. Некоторые из них также называли телескоп глазом бога, ведь именно боги могли видеть все и вся, не так ли? «Генерал, спасибо большое». Заместитель был очень счастлив. Он взял телескоп и посмотрел вдаль, а солдаты меньших рангов тут же с завистью посмотрели на него. «Не переживайте, учитывая производительность господина, через несколько месяцев у каждого из вас будет свой собственный телескоп», сказал Чжаоюнь своим подчиненным. Исследования люманга в производстве стекла уже достигли некоторого успеха и уперлись в одну небольшую проблему, но как только производство стекла будет полностью налажено, телескоп станет вещью, которую будет довольно легко достать. Глава 291. Пес, поедающим пса. Хаэм, Хучеэр нахмурился, глядя на повозки и мешки с провизией, которые были разбросаны вокруг. Чжансю получил новости о том, что из Лучжана в Шаучун был отправлен караван с провизией, Однако хоть провизия никогда не была лишней, реальной необходимости в этой провизии у него не было, так как мог получить провизию по первому требованию у Любея. Кроме того, это могло повлечь дополнительные жертвы, так что Чжан Сю отправил лишь Хучера и его людей. Он прибыл на место около полудня и решил, что они смогут разграбить караван. Однако, картина, которую они обнаружили, был полнейший хаос. Здесь были телеги и провизия, но где был сам враг? Неужели они бросили провизию, чтобы ее просто забрали другие? Хучер сильно сомневался в этом, но он был человеком Цан, а эти люди верили лишь в силу. Так он верил, что никто не посмеет бросить вызов его 2000 кавалеристам. Он махнул рукой, и его отряд двинулся вперед. Они спешились и сложили продукты обратно в телеги, а затем использовали своих лошадей, чтобы запрячь их в телеги. Они на самом деле пришли сюда за провизией. Люпи и Ляхуа следили за Хучером из-за кустов. Было бы ничего, если бы они просто забрали провизию. Однако они напали на союзников, и это очень сильно разозлило Ляхуа. Варвары всегда будут варварами. Именно так он рассуждал о Хучере, который был выходцем из Цан. Доказательством этого были две косы на голове и кольцо в носу. Так, с первого взгляда можно было сказать, что он был чужестранцем. Это Чу Хуэр, заместитель генерала Чжан Сю. Люпи знал Чу Хуэра, так как во время переговоров Любея и Чжан Сю, этот человек также присутствовал. Чу Хуэр действительно восхищался Чжан Сю. Несмотря на то, что он был из народа Цан, он свято верил в Чжан Сю. Ходили слухи, что это именно он убил Дянь Вэя, так что о его силе не стоило забывать. Так, Люпи снова начал колебаться. Его терзал вопрос, ополчится ли на него Чжан Сю, если он убьет Хучера и не убьет ли его Любей, дабы задобрить Чжан Сю. «Командир, почему вы до сих пор размышляете о подобных вещах в такой ситуации?» Ляхуа увидел, что Люпи снова начал колебаться, несмотря на то, что другая сторона без колебаний замахнулась на их жизни. «Командир, если сейчас он не умрет, то теми, кто умрет, станем мы. Я знаю». Люпи сделал глубокий вздох. Он также понимал, что у него не было иного выхода. Он должен был либо бросить все свои силы на борьбу, либо сам станет жертвой и умрет. В настоящий момент ему было около 40 лет, так что впереди у него было еще немало счастливых деньков, поэтому он вовсе не хотел умирать. «Генерал, что нам делать?» – спросил заместитель Ляхуа. Ему также повезло избежать смерти во время нападения Чжао Луна. Так, увидев кавалерию на дороге, он тут же обратился с вопросом к своим командирам. «Не переживай», – спокойно ответил Ляхуа. Он полностью успокоился, веря, что сможет убить тех, кто жаждет его смерти. Он увидел, как кавалеристы спешились и стали собирать провизию обратно в телеги. «Генерал, нам стоит поторопиться, иначе может быть очень поздно». Заместитель Ляхуа забеспокоился. Он думал, что Ляхуа разбросал провизию повсюду, чтобы кавалерия не смогла напасть на них с наскоку, и его весьма удивило то, что кавалеристы вдруг стали спешиваться, чтобы собрать провизию. И если они будут дожидаться момента, когда они полностью соберут припасы, то все их старания окажутся напрасными. Еще рано. Ляхуа был опытным военным. На самом деле он был даже опытнее Люпи, так как его удача, когда он состоял еще в желтых тюрбанах, была не настолько хорошей, как у Люпи. Все его командиры были разбиты имперскими войсками, и сопротивление было бесполезно, даже если у него были лучшие войска. Но благодаря этого, он также стал более закаленным. Несмотря на то, что Люпи был их командиром, его удача оказалась намного лучше, и ему несколько раз успешно удавалось сбежать их лап имперской армии. Так, инстинкты Ляхуа говорили ему, что еще не время. Он чувствовал, что если сейчас они выйдут из укрытия, что вся его 5000 армия будет просто уничтожена. Он внимательно огляделся вокруг, дабы найти источник своего беспокойства, и вскоре понял, где был его источник. «Видишь этого генерала-варвара?» «Да», – озадаченно кивнул заместитель. Он лишь недавно присоединился к армии Ляхуа и еще не до конца понимал его. «Посмотри на его глаза и коня», – сказал Ляхуа заместителю, однако его слова также были направлены и к Люпи, так как именно Люпи был здесь главным, и если он отдаст приказ действовать, то Ляхуа никак не сможет повлиять на это. Так, Ляхуа решил все тщательно объяснить, чтобы Люпи не спешил выходить из засады, иначе может произойти худшее, и они оба умрут без могилы. Разве он не оглядывается по сторонам? Разве он не запрещает своей лошади есть траву? Его глаза и лошадь, Люпи и заместитель Ляхуа посмотрели на вражеского генерала. Они обнаружили, что не только их генерал, но другие кавалеристы вели себя точно так же, что означало, что они были начеку. Некоторые из кавалеристов даже непрерывно подпрыгивали при ходьбе. «Генерал, вы хотите сказать?» Глаза заместителя широко распахнулись. Если его мысли были верны, то это было просто ужасно. «Да», Ляхуа согласно кивнул. Кавалерия Силин была первоклассной кавалерией. Они были крайне осторожны, даже лошади озирались вокруг, а те, кто собирал провизию, были просто приманкой. Если бы кто-то устроил здесь засаду, а затем неожиданно выскочил наружу, то он просто бы обрек себя на смерть. И как много было кавалеристов, не имело особой разницы для армии Люпи, так как кавалерия может с легкостью развить всю их 5000 армию. В этом и заключался план Хучеэра. Они смогут быстро среагировать, если появится враг и, разогнавшись, нанести удар по нему. Люпи понял, что слова Ляхуа имели смысл. Это значит, что они были в крайне большой опасности всего мгновение назад. Он не ожидал, что варвар, который выглядел как полный идиот, вдруг разработает такой коварный план. И он практически попал в его ловушку. Кроме того, Хучеэр действительно выглядел довольно глупым, что лишь еще больше ослабляло бдительность противника. В результате, пока его противник все еще колебался, этот парень с простым и наивным лицом отправлял его прямиком в ад. Спустя несколько мгновений кавалерия Силин наконец ослабила свою бдительность и позволила своим лошадям начать есть траву. Они также стали менее настороженно оглядываться вокруг, так как половина всей провизии уже была собрана. «Парни, идите и помоги остальным!» Наконец отдал приказ Хучеэр оставшимся своим кавалеристам, чтобы они спешились и помогли остальным. В конечном итоге, им потребуется некоторое время, чтобы навести порядок с провизией. «Да, генерал!» Солдаты спешились и направились помогать товарищам. «А теперь слушайте мой приказ», — улыбнулся Ляхуа и высоко поднял свою руку. Это движение оказалось слишком броским, и его заметил один из кавалеристов, который находился поблизости. Но это уже было неважно. «Солдаты, наш час прибыл. Убейте всех этих кавалеристов Силин». Ляхуа стал первым, кто выбежал из укрытия, так как ему просто необходимо было излить свою ярость. Чжао Лун убил более 1000 его человек и едва не убил его самого. В подобной ситуации любой бы разозлился. Так, Ляхуа использовал всю свою ярость и был совершенно беспощаден против кавалерии Силин. Его клинок был направлен лишь на жизненно важные точки противника. «Враг атакует! Враг атакует! Всем войскам приготовиться к бою!» Хучеэр не ожидал засады противника. Он ранее уже создал приманку, но ее никто не заглотил. Враг терпеливо выждал момента, когда они станут менее бдительными, и лишь после этого нанесли удар. 5000 желтых тюрбанов устремились к 2000 кавалеристов. Если бы кавалеристы в это время были на лошадях, то Чухеэр даже глазом не повел бы, даже если бы противника было бы в два раза больше. Даже если бы они не смогли бы убить их, он все еще смогли бы отступить или преследовать их на расстоянии. Но сейчас все было иначе. Большая часть его отряда спешилась. Если бы они были подобны волчьей кавалерии, которая носила доспехи, принесенные Люмангом из будущего, то они могли еще выступить в качестве тяжелой пехоты, так как разрушители построения и волчья кавалерия фактически носили одни и те же доспехи. Но доспехи кавалерии Силин были иными. Они были очень тяжелыми и могли использоваться лишь в сочетании с лошадьми. Они также были сильно несбалансированными, что могло стать большой проблемой при столкновении с легкой пехотой. «Твою мать, чьи это войска?» Чухеэр не знал, откуда были эти солдаты, и их девизы также были неизвестны ему, но его это больше не волновало. Он быстро забрался на своего коня, надеясь вырваться из окружения, попутно убив как можно больше врагов. Так, его кавалерийский отряд сможет собраться вместе, и тогда они смогут нанести удар с наскоку, чтобы спасти своих остальных товарищей. Если все будет сделано правильно, то они даже смогут победить противника. «Кто? Мы те, кто хотят твою жизнь». Люпи был не просто лидером. Он также был довольно опытным в боевых искусствах. Он бросился вперед и вскоре уже был перед Хучеэром. Его атака была быстрой и мощной, целясь прямо в ему в лицо. «Сгинь». Хучеэр заметил атаку и нанес ответный удар алебардой. Он был сильнее Люпи, как-никак именно он был тем, кто убил Дянь Вэя. Несмотря на то, что Дянь Вэй был пьян, Хучеэр все еще должен был обладать достаточной силой, чтобы сражаться с ним. Так что, в армии Чжан-Сю также были первоклассные генералы. Но несмотря на то, что он был сильнее, Люпи был быстрее, так что преимущество было на его стороне. Когда Хучер отреагировал, было уже слишком поздно, чтобы уклоняться. Но он понимал, что в этой ситуации он должен не уклоняться, а нападать, поэтому он без колебаний метнул свою алебарду в Люпи. Так, хоть Люпи и был быстр, он все еще не смог забрать его жизнь. И даже если бы он смог бы поразить его, то Хучер также поразил бы и его самого. Хучер понимал, что на поле боя главной задачей было не выживание, а возможность прихватить с собой на тот свет как можно больше врагов. Хучер был достаточно смелым, чтобы сражаться подобным образом, в то время, как Люпи подобной смелости не имел. В прошлом он бы рискнул сделать нечто подобное, но после стольких лет роскошной жизни, он утратил свой былой запал. В результате, он на уровне рефлексов перешел в защиту. И это было то, на что надеялся Хучер. Хоть его переполнял гнев, он вовсе не хотел умирать. Так, он быстро отступил назад и снова взобрался на коня. Когда он оказался верхом на лошади, он вознамерился поднять свое знамя, чтобы показать путь для его кавалерии. Но в результате, он стал знаменем для своих врагов, которые тут же бросились атаковать его со всех сторон. Неудивительно, что все солдаты продолжали сражаться на земле, так как малейшая попытка забраться на лошадь была подобная подписанию смертного приговора. Казалось, что абсолютно все солдаты бросились к Хучеру. Люпи плюнул в сторону. Хоть он и не смел рисковать своей жизнью, но у него все еще было много подчиненных, так что он снова бросился в атаку. Проклятие! Хучер не раз отмахивался своей алебардой, и каждый его удар порождал море крови. Он уже даже сбился со счета, как много людей он убил. Однако, чем больше он убивал, тем более скользкой становилась его алебарда. 2000 кавалеристов Силин превратились в 2000 тяжелых пехотинцев, которым пришлось вступить в бой с противником, который почти в два раза превосходил их числом. Более того, они были вынуждены сражаться на неизвестном им поприще. Так что, можно четко увидеть, насколько сложным стал этот бой для них. Он может использовать стратегии. Чжао Юнь посмотрел на Ляхуа. Обычно, 2000 кавалеристов могут быть побеждены лишь 20 000 пехотной армией, но в настоящее время Ляхуа полностью подавлял кавалерию Силин, имея в своем распоряжении всего 5000 солдат. Смелые и умные люди, вроде Ляхуа, действительно были редкостью. Чжао Юнь резко пожалел о том, что не убил этого парня, так как он представлял реальную угрозу для великого дела его господина. Но сколько бы он ни занимался самобичеванием, проку от этого не было никакого. Вскоре Хучер начал выдыхаться, но Люпи все еще был полон энергии и сил. Он не ожидал, что его 5000 человек действительно смогут полностью подавить 2000 кавалеристов Силин. Так, он тоже перестал волноваться. Раз они хотели убить его, то и ему больше не нужно было думать об оправдании их перед Любием. Вот когда он убьет этого генерала, тогда и подумает над этим вопросом. Зеленые доспехи и эти упавшие доспехи. Хучер увидел эти две вещи и неожиданно о чем-то подумал. Вы подчиненные левого генерала? Почему вы напали на нас? Мы же кавалерия Силин. Мы союзники. Мой дедушка убивал вашу кавалерию Силин. Закричал Люпи. Теперь я хочу вашу жизнь. Когда вы убивали моих людей, вы не думали о том, что мы союзники. Но когда сами оказались в такой же ситуации, то вдруг вспомнили, что мы союзники. Люпи не был намерен отпускать Хучера. Хучер почувствовал некоторую горечь. Он не мог использовать свой собственный стиль боя, так как вокруг были телеги с провизией. Если бы не его навыки верховой езды, то он уже давно лежал бы на земле. Он не был похож на Чжао Юаня, который смог прорваться в Чинбань, а затем вырваться обратно. А Люпи также не был Каакао, который отдал приказ отпустить Хучера. Постепенно положение Хучера становилось все хуже. «Умри!» Люпи зловеще улыбнулся, и его меч снова устремился к шее Хучера, и тому было уже слишком поздно сопротивляться. Его оружие застряло в тело одного из врагов, и он никак не мог вытащить его. «На этот раз мне точно конец», — подумал Хучер. Он никогда не думал, что умрет от нападения из засады, которые еще и организовали его союзники. Но в следующий миг атака Люпи была полностью заблокирована. Когда он посмотрел на того, кто этого сделал, то обнаружил, что это был Ляхуа, человек, который разработал весь этот план засады. «Командир! Командир!» Ляхуа тяжело дыша, когда остановил его атаки. Затем, задыхаясь, он сказал, «Те, с кем мы сражались ранее, были не они, это не Чжао Лун. Мы напали не на тех». «Что?» Люпи не понимал, о чем говорил Ляхуа. Он хотел сказать, что на них напали не войска Чжансю, и со своей засадой они напали не на тех. Ляхуа заметил это потому, что доспехи прошлых кавалеристов были настолько прочными, что он не мог разрубить их. Кроме того, у той кавалерии доспехи были серебряного оттенка, а эти кавалеристы носили черно-белые доспехи. Вскоре до Люпи дошел смысл слов Ляхуа, и он также понял, что они напали не на тех. Однако теперь у них не было пути назад, так как почти все 2000 кавалеристов Силин были убиты. Если Любе и Чжансю узнают об этом, то они станут трупами. Так, он стиснул свои зубы и сделал вид, что ничего не знает. Солдаты, убейте их. Убейте всех этих варваров Силин, которые пытались украсть наши заслуги. Отомстим за наших павших братьев. Смерть врагам. До этого приказа ситуацию еще можно было стабилизировать, но получив приказ, желтые тюрбаны выпустили всю свою кровожадность и обрушили свои мечи на остатки войск Силин. Как только все кавалеристы Силин будут мертвы, то и жаловаться будет некому. Именно так, рассуждал Люпи. Он просто скажет, что эта армия Лубу разбросала еду и устроила засаду на кавалерию Силин. И когда они прибыли, кавалерия Силин была уже полностью уничтожена. Глава 292. План Пантуна. В главной палатке армии Любе собрались все ключевые фигуры его похода. Здесь были Чжан Фэй, Пантун, Чэнь Дао, сам Любе и Чжансю. Главная причина этого собрания заключалась в том, что в руки Любе попала важная информация. «Все в сборе?» – спросил Любе. Пантун огляделся и кивнул головой. «Все, кроме генерала Люпи, здесь. Все, кто нужен был, были найдены, однако Люпи отсутствовал». «Люпи?» – нахмурился Любе. Он был благодарен Люпи за армию провинции Юи, однако даже его благодарность имела предел. Все это время он не относился несправедливо к Люпи, он не трогал армию провинции Юи и даже дал Люпи довольно высокую должность, превратив его из бандитов в чиновника. Даже Лубу, Любя и Санце не имели официальных должностей столь высокого ранга. Но затем он обнаружил, что Люпи все больше раздражал его. Одной из причин было то, что Люпи был тираном, так даже став чиновником, его характер все еще не мог измениться так легко. Так он, игнорируя свою власть, лично разбирался с преступлениями граждан Рунана и армии провинции Юи. Люпи ничего не говорил на этот счет, так как у Люпи было много провизии и он контролировал половину провинции Юи. Но последней каплей стало то, что 20-ая армия под командованием Люпи не смогла захватить Гуанчжоу, да еще и понесли потери, которые исчислялись тысячами. Так, на фоне Чжан Фэя, Люпи выглядел тупым, как свинья. В действительности Люпи нельзя было винить в его неудачах. На деле он был очень опытным. В противном случае он просто не смог бы стать одним из трех главных лидеров желтых тюрбанов. Но ему просто не повезло, в отличие Чэнь Дао и Чжан Фэя. Кроме Чжан Фэя, Чэнь Дао также не стоило недооценивать. На самом деле он был даже лучше Чжан Фэя. В истории трех королевств он не появлялся лишь потому, что все его достижения были приписаны Чжао Юню, но на деле, он был не хуже Чжао Юаня. Они оба были красавцами, которые носили белые доспехи. И пока Чжао Юнь командовал тяжелой кавалерией, Чэнь Дао командовал тяжелой пехотой. Если бы он был бездарем, то Любей ни за что бы не доверил ему командование белоперыми солдатами. Даже в оригинальной истории, Любей вовсе не сместил Чэнь Дао, чтобы поставить на его место Чжао Юня, а вместо этого держал последнего рядом с собой в качестве телохранителя на протяжении многих лет. Все это наглядно демонстрирует, насколько хорош был Чэнь Дао. Более того, он был не просто генералом, а генералом-ученым, который мог активно разрабатывать и использовать различные стратегии на поле боя. Так, когда Чжан Фэй использовал грубую силу, чтобы захватить Гуши, Чэнь Дао использовал убеждение, дабы захватить Аньфин. Так, Люпи даже пытаться сравнивать с этими двумя генералами не стоило. Кроме того, ему не повезло наткнуться на Хао Шая в качестве противника. До этого о Хао Шая никто и ничего не слышал, так как он был одним из волчьей кавалерии, а репутация самого Лубу и Чжан Ля была настолько велика, что его имя просто терялось в их тени. Кроме того, Хао Шая предпочитал бой от обороны, но при этом все еще был достаточно хорош, чтобы быть принятым в волчью кавалерию. Это все наглядно показывает, насколько хорош он был. Даже в оригинальной истории его оборона стала настоящей головной болью для Чжу Гэлина. Имея в своем распоряжении всего 10 000 солдат, он смог успешно остановить армию Чжу Гэлиня, которая насчитывала сотни тысяч солдат. И лишь после его смерти, Чдугылян смог продолжить северную кампанию. Так, было бы весьма странно, если бы Люпи сумел одолеть его, но в результате, Любий повесил клеймо бездаря на Люпи. Так, он решил, что после того, как они захватят провинцию Ян и центральные равнины, он назначит его на какой-нибудь гражданский пост. Он уже вынашивал планы, как лишить Люпи военной власти, но все еще собирался предоставить ему достойное будущее. Но теперь Любий снова нахмурился, решив, что Люпи был недоволен тем, что его перевели в авангард армии. Но здесь уже Любия нельзя было винить. Если он не смог захватить даже небольшой городок, то как он собирался защищать жизнь своего господина? Где Люпи? Неужели гонец не передал ему сообщение? Спросил он Пантуна. Поскольку войска Люпи выступали в качестве авангарда, то его лагерь находился в 10 милях от главного лагеря. Так Любий даже поручил Пантун отправить гонца, чтобы тот пригласил Люпи на это собрание. Господин, гонец вернулся, сказав, что Люпи скоро прибудет. Ладно, давайте подождем еще немного, пока не сгорит один палочка благовоний. Люпи махнул рукой и сказал, генерал Янбы, я прошу у вас прощения, поскольку здесь также присутствовал Чжансю, который был союзником Любия. Он был вынужден проявлять соответствующую вежливость. Я не имею ничего против. Любий, вы слишком остро реагируете. Возможно, что Люпи чем-то занят. Чжансю также был вежлив с Любием. Любий был подобен большому папе армии Чжансю. Ему достаточно было только открыть рот, чтобы его тут же накормили, так что естественно, что он не станет из-за подобных мелочей отталкивать подобную кормушку. Но если он знал, что на самом деле планировал Любий, то подобных мыслей он даже не допустил бы. Любий планировал поглотить кавалерию Силин и стать ее приемным отцом. А раз она стала бы его собственностью, то он без колебаний смог бы пустить ее в расход. Время шло, а Люпи все не было. Любий даже начал размышлять над тем, чего добивался Люпи. Он ведь не хотел, чтобы он лично пришел забрать его. Отправьте гонца еще раз, чтобы узнать, где он, махнул Любий рукой Пантуну. Однако Пантун подошел к Любию и сказал, «Господин, я уже отправил гонца ранее». Телохранители Люпи сообщили, что он покинул лагерь и до сих пор не вернулся. «Что? Бандит всегда остается бандитом. Мой брат пригласил его, а он смеет опаздывать? Похоже, мне стоит лично сходить и привести его». Чжан Фей был вспыльчивой личностью, он уже собрался лично отправиться выяснять отношения с Люпи. «Третий брат, вернись назад». Хоть мнение Любия о Люпи становилось все хуже, он все еще не мог позволить Чжан Фею лично отправиться искать Люпи. Не то, чтобы он сильно переживал за Чжан Фея, скорее было бы проблемой, если он действительно забил до смерти Люпи. Чэнь Дао увидел, что Чжан Фей проигнорировал Любия и быстро остановил его. «Третий генерал, господин позвал тебя. Чэнь Дао, не останавливай меня». Чжан Фей хотел оттолкнуть Чэнь Дао, но тот был не слабее его самого. Так Чжан Фей не сможет выйти, если только не решит прорываться грубой силой. «Довольно. Вернитесь на свои места». Любий резко разозлился. Он и так был на взводе из-за Люпи, а Чжан Фей лишь подлил масла в огонь. Люпи был генералом, так где еще он мог находиться помимо расположения своей армии? Любий решил, что это был лишь предлог, чтобы выразить свое недовольство ему. «Генерал Янбы, наверное, в ваших глазах мы выглядим довольно комично». Он все еще был крайне вежлив к Чжансю. «Мой генерал явно забыл должные манеры, и раз он до сих пор не прибыл, то давайте начнем обсуждение без него». Любий не мог ждать Люпи вечно, так как информация, которую он имел, была крайне важна. «Любий, возможно, что генерал Люпи действительно чем-то занят». Чжансю вспомнил, что его подчиненный Ху Чэр не присоединился к нему именно по этой причине. Но прежде, чем он успел что-либо сказать еще что-то, Любий лишь холодно фыркнул. Это были дела армии Любия, и хоть в настоящий момент они были союзниками, но он все еще не мог вмешиваться в военные дела Любия, так что неосторожное слово могло запросто привести к ненужным проблемам. «Ладно, Пантун, расскажи нам то, что хотел», — сказал Любий. Пантун кивнул головой и встал, а когда он открыл свой рот, то подорвал огромную бомбу. «Генералы, господин, наши разведчики в Ванчине сообщили нам, что Улубу и его 5000 волчья кавалерия покинули Лучжан. Их пункт назначения — провинция Ян, то есть мы». «Что, волчья кавалерия Улубу направляется к нам?» Все в палатке тут же запаниковали. Это было то, по поводу чего действительно нужно было переживать. «Господин, как только войска Улубу прибудут, у нас не будет и шанса захватить Ванчин. Кроме того, Провинция Юй также может быть захвачена. Если войска Лубу действительно прибудут, то захват Ванчина станет подобен шутке. Как только они нападут на город, то потеряют все другие захваченные города вместе с провинцией Юй. И это станет концом для армии Любея. Чжан Фэй воскликнул. Брат, раб трех фамилий снова пришел, давай посмотрим, как ему понравится вкус моего змеиного копья. На этот раз я отправлю его назад в провинцию Сюй с 17 дырками. Да-да, если армия Лубу на самом деле придет, то им все еще придется заплатить свою цену, даже если они не уйдут назад. Эти слова стали повторять другие боевые генералы. Все они хотели сделать блестящую карьеру, а для этого, чем больше у них будет врагов, тем лучше. Однако, последнее слово оставалось лишь за Чжан Сю и Любеем. Чжан Сю нахмурился. Он не ожидал, что Любей преподнесет ему такие вести. Когда волчья кавалерия выдвинулась в путь, разве Сан Цэ не говорил, что он остановит армию Лубу в Лучжане? Почему подкрепление Лубу направляется в провинцию Ян? Дело в том, что Любей, Чжан Сю и Сан Цэ уже обсуждали этот вопрос друг с другом. Сан Цэ должен был задержать войска Лубу в Лучжане и не дать ему возможность добраться до провинции Ян. В это время Любей и Чжан Сю должны были избавиться от Люманга в Шоучуне, после чего они все трое нанесут финальный удар по Лубу. Чжан Сю и Любей собирались захватить провинцию Ян, и на их пути остались лишь Шоучун и Лучжан. Как только эти города будут захвачены, для Люманга настанет конец. Даже если он захватит провинцию Юи, ему некуда будет бежать. Но прежде, чем Шаучун и Лучжан были захвачены, Лубу выдвинул свои подкрепления. Кроме того, в распоряжении Лубу было много элитных отрядов, вроде разрушителей построений. Если он приведет сюда все свои войска, что у Любея и Чжан Сю не останется иного выбора, кроме как отступить. «Генерал Чжан, не переживайте, это моя ошибка, что я не объяснил все должным образом. Армия Сан Цэ все еще оказывает сдерживающий эффект на Лубу со стороны реки Янцзы. Ради того, чтобы сдержать Лубу от отправки войск для спасения Люманга, Сан Цэ мобилизовал всю свою элиту и направил ее к берегам Ванчина. Ванчин покинула лишь волчья кавалерия», — сказал Пан Тун. «Если бы Лубу выслал еще и разрушителей построения и другие свои элитные отряды, то Любею и Чжан Сю не осталось бы ничего другого, кроме как отступить. Хоть они и захватили много городов, но еще ни разу не сталкивались с основными силами Люманга. Таким образом, если сюда еще добавится и Лубу, то результат боя будет просто невозможно предсказать. Только волчья кавалерия?» Чжан Сю решил, что это было странно. Если бы Любей был один, что волчья кавалерия могла бы с легкостью одолеть его, так как у его войск не было мобильности. И именно по этой причине Любей сначала заручился его поддержкой. Чжан Сю был нужен именно для того, чтобы остановить волчью кавалерию. 20.000 кавалерии силен в купе с белоперой пехотой было вполне достаточно, чтобы полностью одолеть волчью кавалерию. Да, город покинула лишь волчья кавалерия. Эту информацию сообщила нам наша разведка. Но почему? Определенно должна быть причина на это. Чжан Сю не был идиотом. Даже если бы его кавалерия была не так многочисленная, а волчья кавалерия болела еще большей манией величия, навряд ли бы Лубу был бы настолько глуп, чтобы лишь с 5000 тяжелых кавалеристов воевать против 50.000 армии. Не говоря уже о том, что 20.000 из них были тоже тяжелой кавалерией силен. Если он на самом деле придет, то это будет равносильно самоубийству. Возможно ли, что таким образом они пытаются выиграть время? Это не попытка выиграть время. Пан Тун явно прочитал мысли Чжан Сю. Наши разведчики в Шоучуне обнаружили, что они двигаются этим путем, но точные причины происходящего неизвестны. Всего 5000 кавалеристов? Бугагага, разве Лубу не боится быть полностью разбитым? Глаза Чжан Сю наполнились холодным блеском. Если это была не попытка выиграть время, тогда это означало, что Лубу снова свысока смотрел на его кавалерию. Более того, он использовал лишь одну кавалерию, дабы противостоять его кавалерии силен. Чжан Сю не был чрезмерным гордецом и признавал, что в бою один к один его кавалерия силен не была ровней волчьей кавалерии, и именно поэтому он накопил целых 20.000 кавалеристов, что в 4 раза превосходило численность волчьей кавалерии. Лубу следовало не забывать об этом, кроме того еще была пехота Любея. Ха-ха, мы пригласили генерала Чжан на это собрание именно для того, чтобы обсудить вопрос того, как нам заставить волчью кавалерию исчезнуть с лица земли, с улыбкой сказал Пан Тун. Казалось, что для него избавиться от волчьей кавалерии было сущим пустяком. Глава 293. План Пантуна. Часть 2. Учитель, как вы собираетесь заставить волчью кавалерию исчезнуть? Чжан Сю всегда с уважением относился к таким людям, как Пантун, которые на поле боя часто имели ключевое значение. Он по себе знал это. Цзя Сюй был одним из таких людей. Он помог ему одолеть Каакао, у которого был Гэ Цзя, который считался одним из лучших 4 стратегов периода Троицарствия. На Чжан Сю произвело огромное впечатление время, которое он провел в Цзянине, когда Каакао окружил его со всех сторон. Но затем Юань Шао неожиданно напал на Сюду, заставив Каакао быстро отступить. Чжан Сю пошел в погоню за ним, а Лю Бяо перекрыл пути бегства для Каакао. Но Каакао лично разбил обеих противников, прежде чем продолжил отвод войск на север. В то время Чжан Сю лично возглавлял погоню, но Цзя Сюй сказал ему, что ему стоит отказаться от дальнейшего преследования, иначе он просто умрет. Тогда Чжан Сю не послушал его и в конечном итоге действительно был побежден Каакао. После этого Цзя Сюй призвал его продолжить преследование, на что Чжан Сю с неохотой сказал: «Ранее я не послушал тебя и потерпел поражение, но теперь, когда я проиграл этот бой, зачем мне продолжать преследование?» На что Цзя Сюй сказал: «Ситуация кардинально изменилась. Если вы продолжите преследование, то получите большую прибыль». Послушав его, Чжан Сю собрал остатки своих войск и продолжил преследование, и на этот раз он смог одолеть телохранителей Каакао. Так, уважение Чжан Сю к стратегам и советникам тут же возросло не несколько пунктов. В Ванчине Чжан Сю с большим уважением относился к Цзя Сюй, но он оказался человеком, который действовал под воздействием личных эмоций, вроде Лубу в прошлом. И если Чэнь Гун смел спорить с разозленным Лубу, то Цзя Сюй предпочитал молчать, если считал, что его советы будут проигнорированы. После смерти сына Каакао, Цзя Сюй стал цениться на вес золота, но он все так же ничего не говорил, если его не спрашивали. Даже если бы кто-то решил устроить заговор против Чжан Сю, он все так же ничего не говорил, дабы защитить себя. Ярким примером был Пантун, который явно использовал Чжан Сю. Цзя Сюй заметил это, но ничего не сказал. Чжан Сю в настоящее время действовал один и не взял с собой Цзя Сюя. Так, встретил стратега Лю Бея, который был ничуть не хуже Цзя Сюя, он искренне восхищался им. Ван Чин находился на территории провинции Цинь, которой правил Лю Бяо, так что, естественно, что Чжан Сю был в курсе репутации Пантуна. Генерал Чжан слишком вежлив. Обращение учитель было крайней степенью уважения. Лишь Лю Бей до этого обращался к нему так, и Пантун был не против, так как тот был его собственным господином. Но прямо сейчас Пантун был вынужден ответить взаимностью, так как Чжан Сю был посторонним. «Господин, генерал Чжан, смотрите». Пантун уже подготовил несколько больших столов посреди палатки и развернул на них несколько рулонов из овечьей кожи. Это были детальные карты провинции Ян, на которой даже были изображены горы и реки. Даже Ван Чин был нанесен на них. Чжан Сю быстро окинул взглядом несколько мест вокруг Ван Чина, а затем поднял свой взгляд на Пантуна. Похоже, что у того уже был план, как захватить провинцию Ян. Затем он посмотрел на Лю Бея. В эти смутные времена Чжан Сю даже не думал о том, чтобы сражаться за мировое господство, так как прекрасно осознавал свои возможности. Он все еще мог справиться с обязанностями генерала, но его талантов было недостаточно, чтобы командовать всей армией и тем более управлять правительством. Если бы это было не так, то он уже давно бы превратил Ван Чин в военную крепость, а не в небольшой уезд с огромным населением. Чжан Сю искал того, к кому бы он мог поступить на службу. Имея под своим командованием 20 000 кавалеристов Силин, его будущий господин определенно также был бы очень рад принять его на службу. Именно поэтому у Чжан Сю было довольно много людей в подчинении. Но все изменилось, когда он убил сына Каакао. И даже если бы Каакао проигнорировал его прошлые обиды, Чжан Сю все равно продолжал бы переживать по этому поводу. С другой стороны, его текущий покровитель Лю Бяо даже рассмотрения на пост господина не заслуживал. И хоть в настоящее время он все еще считался господином Чжан Сю, последний уже давно размышлял над тем, чтобы покинуть его. Лишь дурак станет присоединяться к компании, которая в любой момент может рухнуть. Что касалось Юань Шао, то в настоящее время он сражался с Каакао. И если в это время он решит присоединиться к нему, а затем Юань Шао проиграет, то первым под удар попадет именно сам Чжан Сю. Так, у Чжан Сю на выбор оставалось лишь три варианта – Лю Бей, Сан Цэ и Лу Бу. В настоящее время Чжан Сю активно сражался с Лу Бу, так что этот парень не был вариантом для него. Сан Цэ был неплохим вариантом, так как был бы просто счастлив получить 20 ОО тяжелую кавалерию, но он находился слишком далеко от Ван Чина, так что Лю Бя мог с легкостью остановить его бегство на сторону Сан Цэ. Так, единственным реальным вариантом остался именно Лю Бей. Если бы у Лю Бея была лишь небольшая часть провинции Юи, то Чжан Сю даже не посмотрел бы в его сторону, так как его владения были слишком малы, а его боевая мощь была приблизительно равна его собственной. Так зачем ему было присоединяться к Лю Бею? Но если Лю Бей сможет завоевать половину провинции Ян, то это уже будут весьма внушительные владения. Кроме того, у Лю Бея все еще была белоперая пехота и армия провинции Цин. Если добавить к этому его кавалерию Силин, у них появлялся вполне реальный шанс захватить мировое господство. И мысли об этом весьма воодушевили Чжан Сю. Если они намерены попасть в Шаочун из Лучжана, то им нужно будет сначала пересечь Хэфэй. В противном случае, им придется объезжать весь округ Лучжана. Если ехать через Хэфэй, то на пути к Шаочуну нужно будет преодолеть лес. Это основная дорога к Шаочуну, и большая группа войск просто физически не сможет сразу преодолеть ее. Пан Тун разработал план. Для них было невозможно развернуть войска Лю Бея для полноценного сражения с волчьей кавалерией, так как это приведет лишь к разгрому Лю Бея. Так, все, что им оставалось, это устраивать засады и постепенно истощать своих противников. «А что насчет вас?» – озадаченно спросил Чжан Сю. «Если он начнет организовывать засады, то его кавалерия просто не сможет спрятать своих лошадей в лесу. Подобные вещи могла сделать лишь пехота Лю Бея. Так при чем здесь был он, генерал Чжан? На краю этого леса есть место, которое называется Бацу. Бацу являлся небольшим холмом, который был похож на башню, из-за чего и получил свое название. Нам нужно, чтобы вы расположили свою кавалерию на этом месте и ждали нашего сигнала. Как только мы подадим сигнал, вам нужно будет выйти на основную дорогу и отрезать путь к бегству нашим противникам». Пан Тун объяснил, что засаду организуют войска Лю Бей, но вот у них могут возникнуть проблемы с тем, чтобы остановить вражескую кавалерию от бегства. Но от другой кавалерии им было бы крайне сложно сбежать. И даже если они смогут сбежать, кавалерия Силин все еще сможет организовать погоню за ними. «Бугагага, учитель, давайте сделаем это». Чжан Сю все больше и больше нравилась армия Лю Бея. Потенциальный господин был весьма хорош, его солдаты были талантливы, ему не хватало лишь Шоучуна и Лучжана. Прежде чем половина провинции Ян окажется полностью в их руках, это был начальник с большим потенциалом. Волчья кавалерия действительно двигалась вдоль реки Лучжана. Им потребовалось более 3 дней, чтобы добраться до Хэфэй, после чего они без остановки направились прямо к Шоучуну. Лу Бу лично командовал кавалерией, так как был занят поиском своей дочери. Он знал, насколько опасна сейчас была провинция Ян. Хоть его армия сейчас насчитывала более 50 000 солдат, Лю Манг в настоящее время был в провинции Юй со своими основными силами, в то время как в Шоучуне остались лишь третьесортные войска, которые состояли сплошь из новичков. Некоторые из этих солдат даже приличного оружия не имели. В конечном итоге, даже весьма богатый и хорошо обеспеченный Лю Бей все еще не смог бы легко и просто полностью экипировать 50 000 армию. Эти войска были завербованы Лю Мангом в качестве резервных войск или пушечного мяса. Они также потеряли 20 000 солдат из этого резерва в Хэфэе. Так, у Шоучуна в настоящий момент было всего 30 000 солдат. Из них 20 000 были размещены в Лучжане и только 10 000 оставались в самом Шоучуне. Прямо сейчас Шаочун находился в очень кризисном положении, так как у Лю Бея было не менее 10 000 элитных солдат, а у Чжан Сю была 20 000 кавалерия Силин. Очень скоро Шаочун превратится в огромное поле боя, и прямо сейчас его дочь направилась в Шаочун, чтобы найти Лю Манга. Этот ход полностью погрузил все планы Лу Бу в полный хаос. На поле боя никого не волновало, кем была дочь Лу Бу, и хоть она была довольно сильна, но если она попадет в плен, то Шаочун больше не сможет защищаться. Лю Бей сможет использовать ее в качестве шантажа. И даже если Шаочун продолжит упорствовать, он все равно падет рано или поздно. Кроме того, она была женой Лю Манга, так Лу Бу боялся, что она уже могла быть схвачена. Так, он действовал быстро и решительно. Они постоянно понукали своих лошадей двигаться еще быстрее, чтобы догнать лулинцы. Лошадь для кавалериста была подобна родному брату, но прямо сейчас они совершенно не щадили своих братьев меньших. Вскоре они покинули территорию Хэфэя и достигли леса. На опушке леса было видно главную дорогу, которая вела в Шаочун. Эта дорога была построена еще во времена правления императора Бэ династии Хан. Он не только покорил западные регионы, но и получил довольно сильный контроль над Хуайнань. В случае восстания, его имперская гвардия могла действовать очень быстро и оперативно, поэтому все дороги поддерживались в очень хорошем состоянии. Юаньшу также активно занимался строительством дорог, но не для военных нужд, а для удобного перемещения по своим владениям. Лес, дорога и бацы – это все, что знал Лу Бу об этом месте, но даже эта информация заставила его нахмуриться. Когда он учил Лю Манга премудростям ведения военного дела, он сам не раз шутил о том, что здесь было идеальное место для организации засад. Так, когда его войска вошли в лес, он на уровне инстинктов тут же насторожился. Но он не мог терять время попусту, так как с каждой минутой шансы его дочери оказаться посреди поля боя резко возрастали. Полный вперед, поскольку исследовать местность было невозможно, он лишь мог попытаться быстро преодолеть ее. Если здесь была засада, то остановить их на полном галопе все еще было не так-то просто. Это также был универсальный способ защиты кавалерии от засад. Есть. Волчья кавалерия быстро приняла приказ и устремилась вперед. По длинной дороге они устремились в лес. Глава 294. Лу Бу поступил так, как и предполагал Пан Тун. Он приказал своей кавалерии максимально увеличить свою скорость при входе в лес, дабы обезопасить себя, но Пан Тун уже был готов к этому. Извилистая лесная дорога не позволяла волчьей кавалерии сохранять свою скорость, и вот в один из моментов, когда они замедлились, они тут же угодили в засаду 2500 белоперых тяжелых пехотинцев и 5000 солдат провинции Цин с флангов. Засада? Пораженно воскликнул Лу Бу. Почему здесь была засада? Более того, эти войска были похожи на войска Лю Бея. Это были их старые знакомые. Во время битвы в провинции Сюй, Лу Бу разбил их, но тогда Лю Бею помог Каака, и вот теперь они появились здесь снова. Лу Бу прекрасно знал, что эту белоперую пехоту не стоило недооценивать. Лю Бей не раз избегал лап смерти именно благодаря им. Фактически, хоть Лю Бей и создал белоперую пехоту, но в реальности все его достижения были на самом деле исключительно заслугой этой белоперой пехоты. Маркиз Вень, давно не виделись. Из белоперой пехоты вышел генерал в белых доспехах и махнул копьем в направлении Лу Бу. Чэнь Да, Лу Бу очень хорошо знал генералов, которые служили Лю Бею. Гуань Ю и Чжан Фэй были известны своей силой, но самым грозным командиром среди генералов Лю Бея был именно Чэнь Да. Он был тем, кто умел обучать солдат, сравнимый с Гао Шунем. Но при этом он также был сильнее Гао Шуня, из-за чего это делало его крайне пугающим противником. Военный советник оказался прав. Вы бы хотя бы отправили разведчиков в лес, прежде чем заводить сюда свою кавалерию. В результате, наша засада удалась. Военный советник, Лу Бу на мгновение впал в ступор. Однако ему не дали времени на размышления. Всем войскам, эшелонное построение, обойти врага, громко закричал Лу Бу. В настоящий момент у его кавалерии не было сил для максимального рывка, так как галоп ранее потребил много их сил. Также слова Чэнь Да быстро дали ему понять, если его лошади устанут, то он не сможет выбраться отсюда. Поскольку это была засада, очевидно, что они не полезут в безрассудную лобовую атаку. В противном случае, это поле боя превратилось бы в настоящий ад как для волчьей кавалерии, так и для белоперой пехоты. Оба войска были закованы в тяжелые доспехи, поэтому если они вступили в бой, то одно войско было бы уничтожено, а второй – тяжело изранено. Чэнь Да также издал вздох облегчения, увидев, что Лу Бу отступает. Если бы Лу Бу на самом деле напал на них, то Чэнь Да лишь мог бы отчаянно вступить в бой с ним. И даже если он победит в этой схватке, белоперая пехота все еще понесет очень серьезные потери. Когда волчья кавалерия развернулась, Чэнь Да с завистью посмотрел на них. Это действительно была элита из элит. Хоть он также был хорош в обучении солдат, но глядя на дисциплину волчьей кавалерии, он почувствовал себя ущербным. Он мечтал заполучить волчью кавалерию, так как она была подобна копью, которое никто в этом мире не мог остановить. Однако, неужели они думают, что смогут так легко уйти? Если бы Лу Бу не опасался прямых жертв, то у него все еще был шанс на спасение, Но теперь он полностью угодил в ловушку Пантуна. «В погоню!» — закричал Чэнь Да, и 7000 армия выдвинулась вперед, как и предполагал Лубу. Когда он направил свою кавалерию в обход и вывел ее из леса, там появилась еще одна группа солдат, во главе которой стоял высокий и крепкий мужчина. «Раб трех фамилий, я, твой дедушка Чжан Фэй, уже здесь. Иди сюда и умри». Когда Лубу услышал свое прозвище, то ему даже смотреть не нужно было на того, кто это сказал, чтобы узнать его личность. Это был человек в списке на убийство Лубу, так как он ненавидел его очень сильно. Ведь именно из-за него репутация Лубу очень сильно пострадала. Предатель Хуан. Лубу не стал проявлять слабости, сыпать оскорблениями в ответ и вместо этого огляделся вокруг. У Чжан Фэя также было около 2500 белоперой пехоты и столько же солдат провинции Цин, которые перекрывали ему путь. Позади него также приближался Чэнь Дао, так что у Лубу оставался лишь вариант пойти в сторону. «Братья, следуйте за мной». Лубу взял на себя инициативу и лично повел свою кавалерию. Естественно, что Чжан Фэй также не намерен был отпускать Лубу. Он схватил свою лошадь и собрался броситься в погоню, но его заместитель быстро остановил его. «Третий генерал, господин и военный советник сказали не позволять вас останавливать армию Лубу. Любе и Пантун хотели удержать Чжан Фэя от поспешных действий, дабы избежать тяжелых потерь. Хоть у кавалерии Лубу не было достаточного импульса для того, чтобы сравнять их с землей, но они все еще могли нанести им крайне тяжелые повреждения. Любей мог бы пойти в лобовое столкновение, чтобы уничтожить волчью кавалерию, но ему все еще нужно было захватить Шаочун, а для армии Лубу пожертвовать волчьей кавалерией, но сохранить Шаочун было не такой уж большой и потерей. «Проклятие!» — выругался Чжан Фэй. «Старший брат и военный советник два сапога пара, почему моя армия должна опасаться его, только потому, что он силен?» Но хоть он и был недоволен, но все еще подчинялся приказам. «Третий генерал, не переживайте, битва состоится немного позже. Прямо сейчас нам просто нужно следовать плану военного советника», — утешил его заместитель. Чжан Фэй также понимал, что нужно действовать плану, в противном случае он уже давно бы ввязался в драку и даже заместитель не смог бы остановить его. Итак, Чэнь Да и Чжан Фэй объединили свои войска и продолжили преследование. Проход, который оставил Чжан Фэй, был дорогой в Бацу. Если посмотреть на происходящее сверху, то можно было увидеть, что Чэнь Да, Чжан Фэй и Бацу образовывали треугольник. Бацу. Лубу увидел перед собой холм. Хоть он был небольшим и в высоту составлял около 10 метров, он все еще был очень высоким в сравнении с равнинной местностью. «Господин, наверняка прямо по курсу еще одна засада, стоит ли мне отправить людей, чтобы разведать обстановку?» — сказал Чжан Фан. «Они уже угодили в две засады, так что была высокая вероятность того, что и на горе Бацу также была засада». Лубу нахмурился и посмотрел на гору. «Если он отправит разведчиков, то пока они будут ждать его возвращения, Чжан Фэй и Чэнь Да догонит его, после чего их неизбежно ждал тяжелый бой. Просто продолжайте двигаться вперед». Наконец принял решение Лубу, решив, что в третий раз засады уж точно не будет. Самыми элитными войсками Любе была белоперая пехота. Лишь они могли остановить его, именно поэтому Лубу решил не ввязываться в бой с ними. Кроме того, одни из командиров белоперой пехоты был Чжан Фэй, что означало, что Любей послал на эту засаду большую часть своих войск, так что Любей навряд ли рискнул бы устроить ему еще одну засаду. И даже если это было так, то это была бы лишь легкая пехота, которая перед ними был просто пушечным мясом, не более того. 5000 тяжелая кавалерия без колебаний рискнула бы напасть на 50 000 армию легкой пехоты. Рассчитывая на свой ударный импульс, они все еще могли рассчитывать на то, что смогут успешно прорваться. Фактически, Лубу был слишком уверен в себе и своей волчьей кавалерии, а еще, он забыл 06 еще одном очень важном человеке, и это был Чжан Сю. Он полностью забыл про его 20 000 кавалерию Силин, о чем в конечном итоге сильно сожалел. Когда он направился вперед, то не заметил разведчика на склоне холма, который следил за ними. «Отправь сигнал, скажите генералу, что волчья кавалерия приближается». Солдат, которому говорили, быстро зажег кучу дров и черный дым быстро поднялся в небо. «Они пришли», — с волнением сказал Чжэн Сю, увидев черный дым. «Солдаты, седлайте лошадей, пришло время поприветствовать нашего старого друга, волчью кавалерию». Кавалерия Силин пришла в движение. Волчья кавалерия во главе с Лубу убила немало их собратьев по оружию, когда они сражались с Дин Юанем и Дон Чжуа. Они также были союзниками, после того, как Лубу убил Дин Юаня и присоединился к Дон Чжуа. Эти две кавалерии помогли Дон Чжуа одолеть полевых командиров у ворот Хулаа, но затем они довольно долго больше не были союзниками. Лубу убил Дон Чжуа, и кавалерия Силин была разделена между Ли Цзюэ и Го Си. Когда они снова вступили в бой с волчьей кавалерией, те победили их благодаря численному преимуществу. Так, кавалерия Силин оказывалась мириться с тем, что титул сильнейших ушел волчьей кавалерии. И именно по этой причине Чжан Сю привел на гору Бацу всего лишь 5000 кавалеристов, вместо всех 20000. Он хотел устроить честную дуэль с волчьей кавалерией. Сигнал. Лубу также не был дураком и, увидев дым, быстро понял, что это был сигнал для врага. Он резко напрягся, поняв, что путь перед ними мог быть очень опасным. Но его беспокойство длилось недолго, так как затем земля вокруг Ндэчида и Лдэ вибрировала. Эти вибрации означали присутствие здесь еще одной тяжелой кавалерии. Господин, там, волчья кавалерия как раз достигла Бацу, когда они увидели другую кавалерию. У этой кавалерии было красное знамя с иероглифом Чжан. Лубу тут же опознал ее, так как здесь был только один обладатель тяжелой кавалерии, кроме него. Кроме того, вражеские кавалеристы явно были из Цан, а не из Хань. Бугагага Лубу, приготовься к смерти, ты умрешь вместе со своей волчьей кавалерией. Чжан Сю первым начал спускаться с холма. Кавалерия Силин резко ускорилась, спускаясь по холму. Поскольку волчья кавалерия находилась ниже них по уровню, то если бы две кавалерии пошли в лобовое столкновение, то волчья кавалерия понесла бы большие потери. Но менять направление было уже слишком поздно, так что, стиснув свои зубы, Лубу устремился вперед. Раздался громкий грохот, и две железные лавины столкнулись. Волчья кавалерия была весьма кровожадной, но кавалерия Силин также не отставала. Кавалерия Силин также в свое время сражались против иностранных захватчиков, и Дон Чжуа часто использовал их для запугивания врагов, так что можно смело утверждать, что кавалерия Силин также была довольно мощной. Волчьей кавалерией командовал непобедимый бог войны, но Чжан Сю также был не слаб. Он был учеником мастера стрельбы Тун Юаня, и хоть он не закончил свое обучение, но он все еще имел около 70% полной силы Тун Юаня. В бою один на один он мог проигрывать Лубу, но учитывая его текущие преимущества, можно сказать, что они были равны. С другой стороны, волчья кавалерия столкнулась с проблемами. Они уже двигались на полном ходу, прежде чем их перехватил Чэнь Да и Чжан Фэй. И пока кавалерия Силин ждали их, в то время как они уже были уставшими, малыш Чжан Сю, Лубу взмахнул своим копьем и сбил одного из всадников Силин. Чжан Сю также был хорош, поразив сразу несколько волчьих кавалеристов. Поскольку две армии вступили в бой, то преимущество скорости Силин было потеряно. Хоть они были первоклассной кавалерией, но они все еще не могли сравниться с королями. Кроме того, их лошади и экипировка была лучше. Так, волчья кавалерия продолжала следовать за Лубу. Было невозможно, чтобы кавалерия Силин была не в том положении, что и их противник. Волчья кавалерия сражалась сообща, в то время, как организация Силин была слабее, поскольку они были из Цан и Хань, так что им было совсем непросто одержать верх. Проклятие! Чжан Сю посмотрел на убитых и раненых кавалеристов Силин, и его лицо стало сильно бледным. Все это время он не верил, что кавалерия Силин была слабее волчьей кавалерии. Хоть они проигрывали несколько сражений волчьей кавалерии, но для этого были объективные причины. Например, когда Лубу врывался в их ряды, то сам по себе наносил огромный урон кавалеристам. Кроме того, Дин Юань отправил волчью кавалерию на уже уставшую кавалерию Силин. Также его вера в это окрепла, когда Го Си и Ли Цзюэ одолели волчью кавалерию Лубу с помощью кавалерии Силин. Так, Чжан Сю был уверен в том, что он был не слабее волчьей кавалерии, но теперь он осознал, что был неправ.